Глава 12. Больничные коридоры выглядели более приветливо, чем в немецких больницах. Они были широкие, с кожаными креслами, повсюду расставлены цветы. В лифте висел плакат, сообщавший, что эта больница в четвертый раз подряд завоевала титул больницы года. Его провели в приемную. Доктор сказали, сейчас придет. Он сел, встал, посмотрел цветные фотографии на стенах. Развалины камбоджийских и мексиканских храмов навели на него тоску и снова сел. Через полчаса дверь отворилась, и вошел доктор. Он был молод, энергичен и бодр. «Ваши, можно сказать, легко отделались. Ваша жена подставила перед девочкой вытянутую руку». Правой рукой он показал, как это было. И когда девочка налетела на нее со всего разгона, рука сломалась. Но перелом оказался простой, а вашей дочери это, вероятно, спасло жизнь. Кроме того, у вашей жены сломано несколько ребер, и есть травма шейного отдела позвоночника, но все это заживет. Мы подержим ее тут несколько дней. Врач засмеялся. Для нас это честь — иметь в пациентах лауреатку Национальной книжной премии, и мне особенно повезло, что я первым мог сообщить ей такую приятную новость. Я ее сразу узнал, но не сразу решился заговорить с ней об этом. Оказывается, она еще ничего не знала и очень обрадовалась, когда услышала. «А как моя дочь?» «У нее на лбу была ссадина, мы ее зашили. Сегодня ночью мы за вашей дочерью понаблюдаем, и если все будет в порядке, то завтра вы можете забрать ее домой». Он кивнул. «Можно мне повидать жену? Я вас к ней провожу». Она лежала в одноместной палате. Правая рука и шея были в белых шинах из пластика. Врач оставил их одних. Он придвинул к кровати стул. «Поздравляю с премией. Ты знал о ней. Ты каждый день ездил в город, а бывая там, ты читаешь «Нью-Йорк Таймс». Почему ты мне ничего не сказал? Раз ты не добился писательского успеха, значит, и мне нельзя?» «Нет, Кейт. Я только хотел сохранить наш мир. Я не ревную. Сколько бы ты ни написала бестселлеров, я не считаю себя в чем-то лучше тебя. Ты заслуживаешь такого же успеха, и мне жаль, что мир так несправедлив, и ты не получил признания. Но я не могу из-за этого отказаться от писательства. Я не могу пригибаться ниже своего уровня». «Пригибаться до моего?» — он покачал головой. «Я не хотел, чтобы... Опять закрутился этот балаган, бесконечное интервью, ток-шоу, банкеты, и как там оно еще называется, чтобы все стало как раньше. Эти полгода, прожитые здесь, принесли нам столько хорошего. Я не выдержу, если от меня останется только тень, которая утром скрывается в кабинете за письменным столом, а вечером сидит с тобой у камина и раз в неделю играет в семейную жизнь». «Мы же не сидим просто так у камина. Мы разговариваем, и мы не играем в семейную жизнь, мы ее ведем». «Ты отлично понимаешь, что я хочу сказать. Тем, чем я была для тебя в последние полгода, могла бы вместо меня быть любая женщина, которая тихо занимается своими делами, мало говорит, а ночью рада притулиться у тебя под боком. Я не могу жить с мужчиной, который из зависти хочет, чтобы от меня, кроме этого, ничего не осталось, или который только это и любит». «Что ты этим хочешь сказать?» «Мы уходим от тебя, мы переезжаем». «Вы? Ты и Рита?» «Ребенок, которого я пеленал и купал, для которого я готовил еду и которого научил читать и писать, за которым я ухаживал во время болезни, ни один судья не присудит тебе Риту». «После твоего сегодняшнего покушения?» «Моего покушения?» — он снова покачал головой. «Не было никакого покушения. Я только попытался от всего отключиться, от телефона, интернета, но и от всего остального отгородиться. Это было покушение, и водитель, который доставил меня сюда, сообщит об этом шерифу». До сих пор он сидел на стуле, понурясь и опустив голову, но тут он выпрямился. «Я забрал оттуда машину и приехал на ней сюда. Заграждение уже убрано. Единственное, что выяснит шериф, Это то, что ты ввезла в машине ребенка, не посадив его в детское сиденье и не закрепив ремень безопасности». Он посмотрел на жену. «Ни один судья не присудит тебе Риту. Так что придется тебе остаться со мной». Какой взгляд она на него бросила? Ненавидящий? Этого не могло быть. Оторопелый? Болит у нее не сломанная рука и не сломанные ребра. Болит в ней досада на то, что он перечеркнул ее планы. Она не хочет осознать, что больше не сможет поступать, как ей вздумается, не считаясь его мнением. Так пускай же, наконец, поймет. Он поднялся. «Я люблю тебя, Кейт». По какому праву она глядит на него с таким ужасом? По какому праву заявляет, ты сошел с ума?